В знакомой витрине все так же стоял настоящий паноптикум из охотничьих трофеев в виде голов разнообразных тварей. Даже парочке эльфских химер место нашлось. Авантюристы через владычицу все так же хаживают. Большая часть так там и остается, удобряя почву похожего на зеленое море великого леса, что тянется на восток до океана забвения. Но если удается вернуться, да с трофеями, то заработать можно немало. Знакомая дверь открылась тихо, но голос подал дверной колокольчик. Внутри большого, просторного зала приятно пахло оружейным маслом и порохом. На крепких полках из мореного дерева лежали охотничьи ружья. Им в магазине была отведена самая длинная стена. Охотники, те еще ретрограды, и револьверным винтовкам предпочитают дульнозарядные гладкоствольные ружья и штуцеры, зачастую совершенно монструозного калибра, или с двумя стволами, гладкоствольный и нарезной. Гладкий ствол для мелкой дичи, нарезной, для крупной. Впрочем, встречаются и трехствольные извращения. Но мой путь лежал к стене, что была не такой большой, хотя стволов на ней находилось никак не меньше. В основном тут располагались револьверы всех размеров, на любой вкус и кошелек. Но встречались и другие пистолеты. Однозарядные, многозарядные, многоствольные. Даже несколько древних дуэльных пар затесалось. Причем кремневых. Неужели среди аристов встречаются еще такие ретрограды? Уважаемый Лаз желает приобрести пистолет. От медитации на все это пороховое великолепие меня отвлек голос владельца магазина. Как истинный фанатик любимого дела, он же был и продавцом. Мой достаточно юный возраст его не смутил. Паш, значит, аристократ. А кто запретит ариста носить оружие? К тому же в спорных землях с этим несколько проще, чем в остальной империи. Сказывается постоянная опасность нападения ликанов. Получаешь бумагу у охранителей, что являешься законопослушным подданным империи, и приобретай хоть пистолет, хоть пушку, если силенок хватит таскать ее с собой. Желаю, согласился я, жадно всматриваясь в выставленные образцы. Пистолеты, моя вторая страсть, после книг. Вот такое странное сочетание. Хотя, стоит признаться, за время войны эта страсть погасла. Я про пистолеты, а не про книги. Из предмета обожания они превратились в обычный, рабочий инструмент, к наличию которого под рукой просто привыкаешь, и бизоново чувствуешь себя, словно без нижнего белья, ходить можно и никто не видит, но ощущения не те. Раньше на подобные вопросы я лишь смущенно отводил глаза и бормотал что-то про только посмотреть, но добрый старикан-владелец никогда не прогонял меня прочь. Вы исключительно вовремя зашли. Прошу сюда, вот. С придыханием выдохнув, лучившийся от гордости владелец оружейного магазина выложил на прилавок перед собой редкостного уродца. Новинка от островитян, добавил он таинственным шепотом, словно речь шла о чем-то запрещенном и контрабандном. Градус моего хорошего отношения к доброму старику резко понизился. Он что действительно хочет впарить мне это? Цензурных слов не подобрать, а ругаться при гражданских нельзя. Честь мундира и все такое. Пистолет, если это слово применимо к этому предмету, был плодом фантазии одного известного, причем печально, оружейника островитян, прозванного фокусником. Он подарил миру немало оружейных шедевров, один вид которых вселял в противника ужас или веселье. Данный образец был из последней категории, имел похожий на блин горизонтальный барабан, и получил прозвище, если память мне не изменяет, то ли колесо, то ли черепаха. В любом случае, это чудо может и новинка, но популярностью пользоваться не будет. Механизм капризный и носить крайне неудобно. Мне бы что-нибудь более привычное, вежливо отказался я. Тогда, вот, прошу, еще одна новинка, револьверный карабин. Спасибо, вновь откажусь, остановил я оружейника, прежде чем он явит миру очередного уродца. Мне нужен обычный револьвер, 44-й калибр, самовзвод. Стоимость в пределах 15 ктан, поспешно добавил я, а то с этого не такого хорошего человека станется предложить мне что-нибудь эксклюзивное, с драгоценными камнями или с накладками из драконьей кости. Против последнего ничего не имею, но цена, обойдемся деревом. Почесав бровь, поскушневший владелец магазина быстро выложил перед собой три револьвера. Никакой экзотики или дорогой отделки, все привычно и стандартно. Выбирайте, молодой господин. Вепрь Мануфакторумов рода Ранг, судья Мануфакторумов рода Интан, страж компании братьев Сокр. Вепрь был мне отлично знаком и привычен, да и в целом нравился. Но он, зараза, длинный. Самым длинным из представленного трия, без кобуры его не поносишь. Шестизарядный судья в целом подходил под мои требования, но считался ненадежным. Барабан хоть и вмещал 6 зарядов, но расположенные слишком близко каморы были склонны к цепному огню. Это когда при выстреле воспламенялся порох не только в основной каморе, но и в соседних. Да и хват у судьи мне не нравился. Третий револьвер почему-то был мне незнаком. О компании я слышал, да и с оружием ее производства сталкивался. Но модель как-то прошла мимо меня. Все же я любитель оружия, а не его фанатик. Разрешите. Конечно, владелец провел ладонью над всеми тремя моделями, приглашая сделать выбор. Проигнорировав два первых револьвера, беру третий. Барабан на 5 зарядов, точная копия вепря. Нажимаю на спусковой крючок. Барабан провернулся, курок взвелся, сорвался со взвода и тихо щелкнул по пустой затравочной трубке. Самовзвод туговат, а вот спуск приятный, мягкий. В руке лежит хорошо. Мушка толстовата, но это дело на любителя. И не такой длинный, как вепрь. Судя по всему, делали стража с прицелом на охранителей. Да и название на это намекает. Набор для чистки идет в комплекте к револьверу. Видя явный интерес, хозяин магазина усилил рекламный напор. А в подарок от нашего магазина к каждой покупке полагается 20 пуль и пистонов, заполненная пороховница и банка револьверного сала. «Беру», — кивнул я, пощелкав курком, привыкая к тугому самовзводу. 16 ктанов, 67 кин. Вот гад, все же нашел, как меня надуть. 15 ктан я поставил как верхнюю планку. Но пистолет больно хороший, отлично поместится в планшетную сумку. Пажам не запрещают носить оружие, но ремень к форме не положен, а в карман пистолет не запихаешь, если это только не какой-нибудь дамский или дорожный экземпляр, для стрельбы в упор. «Я могу его зарядить?» – спросил я, отсчитав монеты. «Разумеется». Оружейник указал на стол в дальнем углу зала. «Возможно, Лассу нужна помощь?» «Спасибо, я справлюсь». Засыпав в первую из камор нужную навеску пороха из пороховницы, я насадил сверху войлочный пыш. Продавил его вглубь каморы подствольным прессом. То же самое проделал с круглой свинцовой пулей. Жаль, времени нет хотя бы одну пулю зачаровать. Процесс больно долгий и монозатратный. Впрочем, сейчас моих сил может не хватить. Будь это простым делом, все бы друг в друга только зачарованный свинец метали. Но зачарование на конвейер не поставишь. Те же бумажные унитарные патроны для игольчатых винтовок, что скоро войдут в моду, для зачарования из них приходилось доставать пулю, а затем пытаться собирать патрон заново. Сделать это правильно удавалось далеко не всегда. Поэтому у одаренных новинка не прижилась. Почему нельзя наделать зачарованных пуль заранее и хранить себе спокойно до нужды? Мана из свинца дня за 3 рассеивается. Благородные металлы держат ее лучше, но лить пули из серебра расточительно, а из золота еще и глупо. Последний штрих – запечатать камору револьверным салом, смесью из парафина и жира. Неплохо бы прикупить и еще один барабан. Но я все же не на войне и не латник, чтобы таскать на себе подсумок для запасных барабанов. Владелец магазина некоторое время наблюдал за моими действиями, но скоро понял, что ничего нового для меня в этом нет, и отошел к новому клиенту, которому понадобилась консультация насчет охотничьего оружия. Зарядив все 5 камор, я надел на затравочные трубки только 4 сверкающих медью пистона. Предохранитель на страже отсутствует, вот и приходится использовать этот древний способ с пустой трубкой, чтобы исключить случайный выстрел. Взвешиваю револьвер в руке. Вот теперь я чувствую себя почти полным. Лучше только во время слияния с големом. В планшетную сумку страж вошел, как влитый, оставив мало места для тетради и учебных пособий. Но с этим неудобством я готов мириться, в отличие от отсутствия оружия. В академии мне, конечно, смертельная опасность не угрожает. Но паранойя требует, чтобы под рукой всегда было что-нибудь способное послать свинцовый подарок в супостата. Да и прарномр, наставник-предатель, все никак не идет у меня из головы. Раз будущее уже меняется, кто сказал, что нападение ликанов не может произойти раньше? Сомнительно, зачем альвам выкладывать на стол козырные карты раньше времени, но попробуйте объяснить это моей паранойе. Ипподром шумел, волновалось море голов на заполненных до отказа трибунах. Сегодня здесь собралась, если не половина Тирбаза, то хотя бы треть, да и с окрестностей люди приехали. После рыцарских турниров, именно скачки являются излюбленным зрелищем жителей империи. Но турниры – дело ответственное и редкое. А для их подготовки требуется привлечение полноценного круга магов, а то и двух. Скачки же можно проводить в любом крупном городе, да и не только городе. Зачастую для этого даже ипподром строить не обязательно, достаточно ровного поля и наспех сколоченных трибун. Лично я не любитель подобных развлечений, нет во мне ни капельки азарта. Скачки, карты, рулетка, лотереи, все это прошло мимо меня. Мое сердце не убыстряет ритм, наблюдая за тем, как шарик крутится по колесу рулетки или когда на зеленое сукно падает нужная карта. Возможно, всему виной мой небогатый опыт в мире азартных игр, не до этого как-то было. Прием ставки прошел без особых эксцессов, если не считать таковым взгляд букмекера на ипподроме. Такие крупные ставки ему явно были в новинку. Солидные люди с солидными суммами ставят в закрытых клубах, заключая пари между собой, но мне в эти почтенные заведения вход заказан по причине отсутствия связи и тощего кошелька. «Хм, однако», – кашлянул он, – «вы уверены, Лас?» «Да, сегодня мне обязательно повезет». «Ваше право», – не стал спорить букмекер. Он и считать уже перестал, сколько раз в жизни слышал эти слова. Много людей, поддавшись азарту, рассчитывают соврать куш, но чаще всего остаются без штанов. Пересчитав монеты, он записал ставку во внушительный гроссбух, поставил подпись, заполнил карточку, проставив в ней номер лошади, сумму ставки и коэффициент выигрыша, расписался уже на ней, а затем передал карточку мне, пожелав на прощание. «Удачной игры, Лас». Только в этот момент меня охватили сомнения. Правильно ли я делаю? Нет, насчет дохлого пони я помню точно. А ставка 10-1 на его победу показывает, что эта гонка для подставной лошадки первая. Но может все как-то опять переменилось? Ладно, ставки сделаны, ставок больше нет. Сигнал старта. Лошади рванули вперед. Толпа завопила, засвистела, закричала, подбадривая их с такой яростью, словно весь этот шум и правда мог помочь. Дохлый пони, с восьмеркой на седле, сразу же выбился в лидеры, слегка успокоив мою паранойю, которая сегодня была особенно активна. Нет, свободное время, это не для меня. Кричащая, вопящая толпа с одной стороны бесила, а с другой, заражала своим азартом и энтузиазмом. Теперь я лучше понимаю, почему некоторые люди, даже постоянно проигрывая, раз за разом возвращаются на ипподром. Дело в этой атмосфере, когда сам воздух пропитан ожиданием, надеждой и азартом. Короткий забег порождает огромный выброс адреналина, а в случае победы ты испытываешь чувство близкое к оргазму, да и сам забег вызывает дикий эмоциональный взрыв. На это можно подсесть, словно на наркотик. Первый круг, второй, и последний, третий. Победа дохлого пони стала очевидной после второго круга, слишком велик стал разрыв между ним и ближайшим соперником. Но все равно, пока он не преодолел финишную черту, я сидел словно на иголках, боясь спугнуть ветреную леди удачу. Но вот и финишная черта. Я не стал вскакивать и орать, как это сделало несколько зрителей, видимо также рискнувших поставить на темную лошадку, только крепче сжал победную карточку, лежавшую в кармане. Дохлый, кстати, и правда был антрацитового цвета. Затеявший эту аферу человек явно имеет неплохое чувство юмора. В букмекерскую контору, расположенную возле ипподрома, я возвращался с некоторой опаской. 10-1. Мои 135 ктонов за один короткий забег превратились в 1350 монет. Соблазн может и не огромный, но большой. Надо отдать букмекеру должное, даже если он и удивился моему выигрышу, то вида не подал. Скупо поздравил и безропотно отсчитал нужную сумму. Впрочем, сомневаюсь, что я его разорил. На каждый выигранный кем-то ктан приходится 2-3 проигранных. Мой выигрыш может и велик, даже огромен. Но сколько таких счастливчиков, как я, сделали сегодня ставку на правильную лошадь, про которую до этого забега никто ничего не знал. Сомневаюсь, что очень много. И сильно сомневаюсь, что их совокупный выигрыш больше моего. К тому же есть у меня сильные подозрения, что затеявший эту аферу как-то связан с этими хитрыми пройдохами, принимающими ставки. Очень уж вкусный был коэффициент в последнем забеге дохлого пони, когда его превосходство стало очевидно. Тогда изначально ставки на него принимались 1-3. 1-3 на фаворита, выигравшего две гонки подряд с феноменальным результатом. Да где это видано? И только когда ставок на дохлого стало очень много, коэффициент скатился до 2-1, а затем и до 1.5-1. Что только побуждало людей ставить на его победу еще больше. Я не помню точно, про какую сумму общих ставок на дохлого пони писали газеты после того, как афера завершилась, но была она с 5 нулями. Весь город словно с ума сошел с этими ставками на верную лошадь. Предлагать мне серебро букмекер не стал, да я и не настаивал. больше 1000 монет серебром. Это не только здоровый, но и весьма тяжелый мешок серебра, руки отвалится его тащить. Толстая пачка темно-синих кредитных билетов по 5 ктан меня вполне устроила. Однако возникла новая проблема. Постоянно носить такую крупную сумму с собой, а тем более хранить ее в общежитии Академии было глупостью. Деньги людей не портят, испытывают. Но чем крупнее сумма, тем выше шанс оступиться. А тут небольшое, но состояние. К счастью, филиал Императорского банка также находился совсем рядом с ипподромом, словно специально для такого случая. Скорее всего, для обратного, чтобы желающему просадить деньги на ставках не составило труда их снять со своего счета. Банковский клерк был вежлив, немногословен и расторопен. Так что спустя какое-то время я стал клиентом первого императорского и обладателем чековой книжки, в которой была прописана сумма с 3 нулями. Вообще-то с 2, но с 3 звучит внушительнее. Оставалось вернуться в кредитную кассу и погасить долг. Затягивать не стоило. В кредитной кассе меня встретила знакомая парочка. Посетителей вновь не было. Создавалось ощущение, что люди сюда вообще не ходят. Законопослушные люди, так точно. Лас, чем могу быть вам полезен? Возникли какие-то вопросы по займу? Несмотря на мое странное по всем меркам возвращение, твидовый жилет был сама учтивость. Нет, уважаемый, я пришел его погасить. Правда, кредитными билетами, демонстрирую кассиру тонкую пачку 5-ок, но вы же не будете против? Разумеется, не будем. Если только они не фальшивые. Жилет криво улыбнулся, всем своим видом показывая, что это просто шутка. Однако простым пересчетом не ограничился, каждый кредитный билет осмотрел, внимательно изучая на свет водяные знаки и печать казначейства. «Все в порядке», — сообщил он, убирая деньги в кассу. «Одну минутку, я найду вашу долговую расписку. Прощайте, 187 ктан и 50 кин. Берешь чужие монеты, и на время, а отдаешь свои и навсегда. Впрочем, мне грешно жаловаться». Твидовый жилет отошел, а когда вернулся, держал в руках уже знакомый мне лист с моей подписью. Шлепнув большую печать «Погашено», он оторвал от верхней части листа небольшой кусок с номером и датой, а остальную часть кредитной расписки, включая печать со слепком ауры, отдал мне. «Странный Паш», — пробормотал Бритва. «Утром деньги взял, после обеда вернул. Проценты то заплатил», — прогундосил Гром, лениво потягиваясь. «Так какие претензии?» Вздохнув, Бритва не стал проходиться по умственным способностям подчиненного. Больно кулаки у Грома большие и крепкие. Но ребят, способных махать кулаками, в организации много, а вот головастых не хватает. Себя Бритва по праву причислял к последним. Не зря же патриарх именно его назначил на кассу, выделяя среди прочих смотрящих. Огром, просто кулак, посвященный в дела организации только по верхам. Дела организации. Погоди-ка, а скачки сегодня? Торопливо поинтересовался Бритва, внезапно осознав причину своего беспокойства и источник возможных проблем. Гром почесал небритый подбородок. «Да, но они закончились уже, а что, ничего, совершенно нечего», отстраненно пробормотал Бритва, бросив еще один задумчивый взгляд на дверь, за которой скрылся странный Паш. «Как там его?» «Гарнвильк», стоит запомнить это имя. Интуиция ему подсказывала, он его еще услышит. Но что было более важно, скоро это имя может потребоваться патриарху организации. «Вот что, позови-ка мне одного из бегунков», — распорядился он. «Хочешь проследить за шкетом?» — хмыкнул Гром. «Не выйдет, его у входа коляска ждала. Ищи его теперь». «Нет, хочу кое-что узнать насчет сегодняшних скачек у наших букмекеров». Глава 13. Обычный день. Бездари. «Меня окружают одни сплошные бездари». Агрор Кулат, мастер-наставник курса общей алхимии, практически кипел, словно реагент в поставленной на спиртовку колбе. «Барон, вас это не касается. Вы единственный среди этих неучей, кто хоть что-то умеет». Вспомнив, что среди нас есть один Ариста, он все же успел походя лизнуть задницу Константину. Тот от подобного комплимента только поморщился, но так, чтобы мастер-наставник этого не заметил. Как я упоминал, большинство наставников Академии плевать хотели на длинный хвост родовитых предков своих учеников, но Агрор Кулат относился к тому самому меньшинству. С аристократами данный индивид всегда был учтив и вежлив, зачастую даже подобострастен. Но с теми, кто не обладал знатным титулом выше сквайра, вся его учтивость и вежливость исчезала без следа. Несмотря на эту не самую приятную черту, Свой предмет мастер-наставник Кулат знал прекрасно, но на этом его скромные достоинства заканчивались. Да и отличное знание предмета не делает человека отличным преподавателем. Подобное отношение к простакам на корню выжигало в нас желание изучать сложную науку алхимии. Лично у меня, после курса мастера-наставника Кулата, к алхимии выработалась устойчивая неприязнь, которую я пронес через всю свою довольно короткую жизнь. Алхимия, как никакая другая магия, требует определенной доли сосредоточенности. А как тут сосредоточиться, если у тебя под ухом орет твой же мастер-наставник, в лицо называя дураком и криворуким кретином? Я бы посчитал это очередной формой закалки характера будущих рыцарей, да больно разительным по отношению к Ристо был контраст. Ладно, мир несправедлив. Вновь повторив про себя эту мантру, возвращаюсь к заданию. Задание, в общем-то, простое. Если бы мастер-наставник Кулат поменьше брюзжал, мешая сосредоточиться, все бы его давно выполнили. Ничего сложного тут нет, но нужна точность действий. Это даже не алхимия как таковая, да и обычно никто этим не заморачивается, используя камни-маны. Но мы учимся и должны знать иной способ получения того, что зовется кровью богов. Так, хватит. Прекращаю насыщать маной воду, сдобренную крупицей серебряной пудры. Теперь нужно проверить получившийся результат. Сжав пробирку зажимами, подношу ее к огню спиртовки. Терпеливо жду, пока жидкость закипит. Сначала пошли похожие на синие искорки пузырьки. Когда жидкость закипела, то пар, который стал вырываться из пробирки, также имел характерный синеватый оттенок. Вот он и хор, кровь богов, кровь войны. Перенося ману, он питает рунные цепочки паровых машин, а помогая огненным кристаллам высвободить свою губительную мощь, сопровождает рыцарей в синее пламя. Если для марша в котлах мехов можно использовать обычную пресную воду, то для боя необходимый хор. Его создание дело не то чтобы сложное, любой рыцарь, да что там рыцарь, просто человек с крупицей дара справится. Но дело это крайне муторное, процесс долгий, все же не мензурку воды приходится заряжать. Проще воспользоваться универсальной палочкой-выручалочкой, камнями маны. Заполненный и активированный камень маны средних размеров опускают в бочку пресной воды с добавлением серебряной пудры. И через двое суток у тебя бочка заряженной воды, она же и хор или же кровь богов. Паш Вильк закончил, сообщил я мастеру-наставнику, демонстрируя получившийся результат. Агрор Кулат подошел к столу, посмотрел внимательно. Не идеально, но приемлемо, кисло признал он мой успех. Паш Дарлранг закончил, сообщил Константин. Закончить он мог гораздо раньше, я то видел, что у него все готово. Но Константин решил не выделяться, чтобы безмерно уважаемый мастер-наставник Кулат не залезал ему задницу до совсем уж неприличного состояния, заодно настроив против барона остальную третью группу. Наивной надежде Константина не суждено было сбыться. Агрор Кулат подлетел к его столу словно сокол, атакующий добычу. Стоит признать, результат работы Константина мастер-наставник изучил не менее придирчиво, чем мой, но итог был предсказуем. Великолепно, образцово. Впрочем, иного от вас, барон, я и не ожидал. Смотрите и учитесь, бездари. Вот как надо работать. Константин победно улыбался, но по его глазам было видно, что вся эта ситуация ему крайне неприятна. Только дураки любят льстецов. Все плохое, в том числе и занятия с мастером-наставником Кулатом, когда-нибудь заканчивается. И только львы вечны пока. Слава всем богам, общая алхимия была последним обязательным занятием этого дня. Дальше был обед, дополнительные занятия для желающих или отстающих и свободное время. Прошу прощения, лассы, я должен помочь одному своему другу, с которым я вас когда-нибудь обязательно познакомлю, сообщил Константин группке прилипших к нему сразу после урока поклонниц. Его свита тихо прыснула этой древней шутке, но намек поняла и оставила барона в покое. Слава богам, облегченно вздохнул он, присоединившись ко мне, и чуть позже, когда нас никто не мог слышать, добавил, утомляют они, не похоже, что ты недоволен, меньше завидуй, отмахнулся он. Ты на обед, не у всех есть личный повар, пожал плечами я. Это да, важно согласился Константин и поморщился, вспоминая занятия по алхимии. Я думал, этот Кулат отдастся мне прямо в лаборатории, он раздраженно передернул плечами, а я не по этой части. После такого мне нужно успокоиться, загляну в сад для медитаций. Что насчет спарринга? После обеда я буду слишком ленив и медлителен. Впрочем, это твой единственный шанс на победу. Ха, смешная шутка. Я тебе просто поддавался. Пожалел новичка. Готов это доказать в любое время. Не хочу тебя сегодня унижать. Константин скептически хмыкнул, демонстрируя, насколько не верит этой угрозе. Хлопнув меня по плечу, он направился в сторону парка при академии. Но без компании я не остался. Приятной компании, Гарн. Тонкий голосок догнал меня на полпути к столовой. Губы непроизвольно исказились в теплой улыбке. Ласса Гатмал, коротко кивнул я подошедшей девушке. Мы же договорились. Для тебя просто Дэя. Она нахмурила бровки в притворном недовольстве. Ты на обед, не против, если я составлю тебе компанию, сочту за честь. Обычно аристы из первой группы столовую академии игнорируют. Зря. Кормит здесь весьма и весьма неплохо, но исключения случаются, да и ничем предосудительным среди ареста это не считается. Если кто-то из них знал, что задержится в академии допоздна из-за дополнительных занятий или тренировок, то не видел ничего зазорного зайти в столовую с простаками. Я переговорила с почтенным Загимом и телеграфировала отцу. «Разрешение получено», — сообщила Дэя, нарушив повисшее между нами молчание. Признаться, в обществе своей бывшей будущей супруги я чувствовал некоторую неловкость. Да я была такой же и вместе с тем совершенно другой. Сложно объяснить, да и не знал я, о чем с ней говорить. Разве что о рунах, но это слишком нейтральная тема. От кого именно получено разрешение, она уточнять не стала. По-видимому, и от маркграфа, и от владельца мануфакторума. Хотя если маркграф согласен, то разрешение со стороны владельца не более чем формальность, акт вежливости. Времена, конечно, изменились. Возможно, что и к лучшему. Но отказывать своему патрону в такой малости для клиента чревато. До столовой мы не дошли. Вернее дошли, но зайти внутрь не успели. Мое внимание привлек какой-то шум и движение, чуть в стороне от входа. Троица хорошо знакомых мне ареста, Сагар и его два клеврета со старших курсов, окружили конно. Нашли, значит, себе новую мишень. Посмеиваясь и обмениваясь едкими замечаниями, они перебрасывали что-то между собой, невзирая на попытки моего соседа их остановить или перехватить летающий предмет. Можно пройти мимо, не мои проблемы, но что-то мне подсказывает, конно выбрали целью именно из-за того, что он мой сосед. Подожди-ка минуту. Отделившись от общей массы двигавшихся в столовую пажей, многие видели происходящее, но никто не спешил вмешиваться. Осторожно подхожу к троице ареста. Они так увлеклись забавной игрой, что меня даже не заметили. Будущие рыцари, элита, молодые придурки, не нюхавшие крови и пороха. Так, понятно, что они там перебрасывают и почему кон мечется. Сагару и компании как-то удалось завладеть его амулетом-активатором, вон как цепочка серебряным хвостом в воздухе мелькает. Нет, это не дело. Амулет – часть рыцаря. И чаще всего его снимают уже с мертвеца. Отобрать его и вот так перебрасывать, словно мяч – крайне дурная шутка. Сконцентрировавшись, быстро сооружаю плетение простенького смягчения падения, разновидность заклинания телекинеза, но первого круга. Использовать его можно только против мелких предметов. Да и, если честно, чаще всего предмет упадет раньше, чем ты успеешь остановить его падение этим плетением. Но в данном случае все прошло, как надо. Летающий серебряной змеей амулет замер в воздухе точно над головой конна. И тот, быстро сориентировавшись, подпрыгнул, схватил свою пропажу и крепко сжал в кулаке. Сагар нахмурился и наконец-то оглянулся. Заметил меня. «Ну все, Вельк, ты доигрался», — зло процедил он, сразу связав мое появление и неожиданную развязку веселья. «Я приглашаю тебя на прогулку. Жду через полчаса в аллее за бассейном. Приходи, если не трус». «Дурак, какой же дурак!» Он бы еще громче крикнул. Не все свидетели расслышали. «Однако, придется что-то делать. Похоже, что идти гулять. Если ты не понял, не утерпев, попытался влезть один из его прихлебателей. Сомневаюсь, что пажам второго курса так уж интересно всюду таскаться с первогодкой. Просто какие-нибудь родственники из младших ветвей, что-то вроде свиты будущего графа. Все я понял, мрачно отрезал я. Так как дуэли в империи фактически запрещены, то само слово «дуэль» лучше не произносить. Вот у молодых петушков ареста и вошел в моду эвфемизм «прогулка». Хотя, чего им бояться, влиятельные папка с мамкой всегда прикроют знатному отпрыску прыщавую задницу. Правда, если речь идет о дуэли с таким же родовитым, с другой стороны могут оказаться такие же влиятельные мамки и папки. Но со своими Ариста стараются без веской причины не ссориться. Так ведь и до малой войны между фольхами может дойти. А она хоть и ограниченная множеством жестких правил, но все же война. Тренировочные глефы, без магии, до первой крови или до признания поражения, добавил я. Вот тут Сагара слегка проняло. Мои навыки он видел. Да и я во время достопамятной тренировки имел возможность оценить его навыки. Виконту явно доводилось держать тренировочную глефу в руках, но именно что доводилось. Магия и шпага ему привычнее. Это ведь достойно, по-родовитому. Вообще-то шагнувшие на ступень адепта и на шпагу смотрит с презрением. Но будь у Сагара возможность получить хотя бы адепта, сидел бы он в Академии рыцарей. «Эй, а с чего это какой-то простак мне условия ставит?» — громко заявил он, возмущенно раздувая ноздри, словно рассвирепевший бык. Вызываемое лицо выбирает род оружия и род прогулки, заменив окончание. Я слово в слово процитировал нужный параграф дуэльного кодекса империи, старой редакции, еще до реформ железного маркграфа. В новой, впрочем, все то же самое, только сам вызов должен пройти пристальное рассмотрение дворянским собранием или судом офицерской чести, которые и могут разрешить дуэль, но опять же лишь до первой крови. Смертельный случай будет рассматриваться уже судом, как непреднамеренное убийство. Как я и говорил, официально дуэли не запрещены, но практически невозможны, слишком много условий. Вообще-то, право выбора оружия дается оскорбленному лицу, но в нашем случае это правило не действует, ведь никаких публичных оскорблений я виконту не наносил. Собственно, именно поэтому можно было плюнуть на все и отказаться, разыграть глухого деревенщину, который знать не знает о правилах подобных прогулок. Нужно было, но слова сказаны, пойти на попятную, расписаться в собственной трусости. Никому ведь не объяснишь, что я не боюсь дуэли, просто считаю ее бессмысленной. Моя победа ничего не изменит, сделает Сагара только злее. Ну а его смерть мне и вовсе не нужна. Да, сейчас виконт, молодой придурок, но в будущем ладно, это будет в будущем. Проиграть — мысль интересная, но запоздалая. Поддаваться не в моих правилах, а на глефах без магии не скажу, что у Сагара совсем нет шансов. Все же мое тело далеко не в той форме, как было когда-то в будущем. Но последние несколько лет я только и делал, что размахивал рунной глифой, пусть и в синхронизации с големом. И этот опыт никуда не делся. Восхитительная мастер-наставница Элитгойр не даст соврать. Да и поражение мое, боюсь, сделает Сагара совсем невыносимым. Получив же по голове, он хоть на время присмиреет. В прошлый раз это неплохо сработало. Пока престыженный виконт совершенно не аристократично выпучив глаза хватал ртом воздух, один из его спутников увел его прочь. Правильно, вызов принят, время, место, оружие и правила оговорены, так чего лишний раз разводить драму, обмениваясь колкостями, да и запрещено это теми же правилами дуэльного кодекса. «Тебе не стоило вмешиваться», — подал голос Конн, когда Сагара увели готовиться к прогулке. «Надеюсь, он найдет, где достать тренировочные глефы, самому мне лень этим заниматься». «Не стоило», — согласился я. «Играть в героя и пытаться причинить всем справедливость — затея изначально провальная и глупая. Но что поделать, вот такой я глупец. Сначала действую, а потом думаю. Даже Великая война и зачистка карантинных зон не выбила из меня этот столько же романтический, сколько и лживый флёр рыцарства. Я должен был с ним разобраться сам». Конн зло сжал кулаки, а у нашего маленького волчонка наконец-то режутся зубки. Что-что, о стойкости характера Конну не занимать, иначе он бы не сидел столько в приграничных рыцарях. Получил бы свое наследное дворянство вместе с рыцарским поясом, оформил бы положенные налоговые льготы, нарисовал красивый герб на лавке и жил бы себе спокойно. А он, нет, тянул лямку рыцаря. До самого конца тянул. Вполне возможно, что и героического. Только львы и болота дельты владычицы знают судьбу большей части третьей армии. Должен был, вновь не стал спорить я, разворачиваясь в сторону дороги в столовую. «Спасибо», — добавил он мне в спину, но отвечать я не стал. «Похоже, обед отменяется», — я подарил терпеливо ожидавшей меня да и слегка смущенную улыбку. «У меня тут образовались дела, я могу поговорить с Сагаром. Не стоит тебе в это лезть. Мальчики любят драться и мериться всяким разным», — криво усмехнулась она. «Кстати, пока ты не ушел гулять, поделись, как правильно замкнуть цепочку. Прогулки — дело непредсказуемое, всякое может случиться. Если что, с меня шикарное надгробие». Я рассмеялся. Наконец-то она стянула с себя маску послушной девочки. Вот это знакомая мне Дэ, острая на язык, склонная к грубоватым шуткам. Она же шутит: на поиски Константина я отправился не сразу, сперва забросил планшетную сумку, а по совместительству кобуру, к себе в комнату. Все равно сумка будет только мешать, а отдавать ее кому-то, даже Константину, не хочется. Отвечай потом на его вопросы: зачем мне в академии понадобился заряженный пистолет? Один из предыдущих ректоров, большой поклонник всякой восточной экзотики, обустроил этот уголок академического парка на манер сада камней тайшицев. На расчищенной, идеально круглой площадке стояли разнообразные булыжники всех форм и размеров, слегка поросшие у подножия мхом. Сама площадка была засыпана мелкой галькой. Вокруг камней и на поверхности сада с помощью граблей было проведено множество бороздок. Если долго всматриваться в получившуюся композицию, это начинает напоминать море, а камни становятся островами. Людей в саде камней практически не было, и я с легкостью нашел Константина. Усевшись в позу лотоса и полуприкрыв глаза, он сидел в тени высокого каштана. А я думал: ты отправился чревоугодничать. Хоть я и ступал беззвучно и, сделав крюк, зашел со спины, Константин меня как-то заметил. Прервав медитацию, он развернулся ко мне. «Что-то ты мрачен, друг мой, что-то случилось». «Случилось», — подтвердил я. «Сак, виконт Ганик Вигер пригласил меня через полчаса прогуляться за бассейном». Константин выразительно вздернул бровь, а затем сообразил, что я имею в виду. «Зачем ты согласился?» Как я и думал, затея с дуэлью не вызвала у него энтузиазма. Глупая забава взрослых, скучающих детей, желающих пощекотать нервы. Сагар может и придурок, но фехтует отменно. Да и защитные чары первого круга у него неплохо выходят. Мы будем гулять без магии, только с тренировочными глефами. Уточнять, что все будет происходить до первой крови или сдачи одного из дуэлянтов, я не стал. Это и так очевидно. На тренировочных глефах беру свои слова назад, усмехнулся Константин. Он не только видел мое умение обращаться с оружием рыцарей, но и на себе его прочувствовал. Поаккуратнее с ним, только и попросил он. Как я понимаю, тебе нужен секундант. Буду рад составить тебе компанию в твоей прогулке. Но ты, право слово, сумел меня удивить. Тихольфский лес, но смертоносен. Теперь пришел мой черед недоуменно выгнуть бровь, подражая Константину. Но затем я сообразил, что это просто поговорка жителей пограничья. Да, стойкая любовь к древолюбам зародилась в империи давно. А львы нам с удовольствием отвечали полной взаимностью, а затем жестко поймели. Глава 14. Прогулка для двоих. Стоит отдать Сагару должное, место он выбрал отличное. Словно готовился к чему-то такому заранее или старшие товарищи подсказали, где в случае чего можно прогуляться. В прошлом о существовании этой узкой дорожки, зажатой между внешней стеной академии и задней стеной здания бассейна, я узнал курсе на втором, да и то совершенно случайно. В эту часть академии вообще мало кто заходит, разве что слуги. Все эти неприметные уборщики, садовники и прачки, что следят за чистотой и порядком на всей территории, обслуживают пажей и преподавателей. Узкая, но прямая как стрела дорожка шла по аккуратно подстриженному газону, спрятанная от внешнего мира не только стенами, но и высокими кустами. Отличное место для свидания или прогулки. Удивительно, но за нами никто не увязался. А я опасался, что на такое зрелище, как настоящая дуэль, народ подтянется. А нет, у Ариста хватило воспитания не лезть в вопросы чести, а остальные решили, что обед важнее какого-то глупого поединка. Понимаю их, и даже одобряю. Мой пустой живот целиком на их стороне, но все же немного обидно. Сагар и два его прилипалы, их имен я так и не выяснил, да и неинтересно, дожидались нас в середине тропинки. Один из прилипал держал в руках две тренировочные глефы, явно позаимствованные из тренировочного зала. Надеюсь, они их по-тихому вынесли, не привлекая внимания. А то только половина пажей Академии уже в курсе затеянной виконтом дуэли. Виконт Ганик Вигер, Лас Свельк, я предлагаю вам примириться. Константин, как обладатель наиболее значимого среди секундантов титула, взялся вести дуэль. Примирение невозможно. Резко отозвался Сагар, отрезав себе, а заодно и мне путь перевести все в шутку. Константин осуждающе покачал головой, но настаивать не стал. Отошел в сторону, на газон к кустам шиповника, колючей стеной отрезавшим неприметную дорожку от здания бассейна Академии. Глефы, до первой крови, без применения магии. По моей команде, произнес он, соблюдая все положенные формальности, выдержал паузу и резко выдохнул. К бою. Признаться, я рассчитывал, что Сагар тут же бросится в атаку, и даже подготовился подловить его, решив дело одним-двумя ударами. Но Виконт оказался достаточно осторожен, чтобы не поддаться гневу, а может, просто остыл. Хотя по бросаемым до начала дуэли гневным взглядом этого и не скажешь. Если в глазах Виконта и горел огонь ярости, то в сердце его царило ледяное спокойствие прирожденного воина. Наступал он медленно, маленькими, но четкими шагами, готовый в любой момент как атаковать, так и защищаться. А вот Глеф удержал как-то неловко, непривычное оружие, что ни говори, медленно сходимся. Сагар провел несколько быстрых, обманчивых уколов с большой дистанции, не столько стараясь меня достать, сколько провоцируя на атаку. Что же, раз он так хочет, отступить на полшага. Сагар смело шагнул вперед, зря, двумя встречными шагами сократить дистанцию, обманный рубящий сверху, укол в шею, и тут же основная атака, тупым концом Глеф и по ногам, не добившись успеха, отступаю, вновь разорвав дистанцию. Сагар пытается перейти в контратаку, но не успевает, запоздалый удар режет воздух в том месте, где я только что был. Вынужден признать, что-то он все же умеет, или внимательно следил за моим поединком с Константином и сделал правильные выводы. Впрочем, дураком Сагар никогда не был, избалованным придурком, да, но не дураком. Однако останавливаться Виконт не стал. Один размашистый удар следует за другим, заставляя меня медленно отступать. Пусть себе машет, силы тратит. Глефа, даже облегченная, это все же не шпага. Да и шпагой так махать, рука устанет. Поняв, что такая тактика ничего не дает, Сагар зачем-то крутанулся вокруг оси, нанося круговой удар. Глупость это, в бою спину противнику подставлять. А для мехов, с их инерцией, которую не компенсирует полностью даже идеальная синхронизация, еще и форма самоубийства. На его счастье, я ничего подобного не ждал и не успел атаковать. Но и его потуги нанести сильный удар с разворота пропали впустую, я просто вновь отступил назад. Сагар сбил дыхание, запыхался, взял паузу. Теперь пришла моя очередь его теснить, отыгрывая потерянные позиции. На размашистые удары не размениваюсь, работаю глифой, словно копьем. Самый быстрый удар, прямой, и вновь Сагар сумел меня удивить. Защищался он уверенно, умело, легко считав ложный выпад, отбил настоящий укол, проигнорировал еще один ложный выпад и резко контратаковал, пытаясь вскользь резануть меня по руке. Лезвие Глефа зацепило рукав кителя, но боли не было, а значит, до тела оно не достало. К несчастью для Сагара, этот успех стал для него первым и последним. Уверовав в свои силы, он тут же попытался атаковать коварным, как он думал, ударом древком, целил по пальцам, хотел повторить мой же недавний успех против Константина, ударился всей силы, от души и промазал, вот и все, конец, отступить в сторону, удар под колено, по ногам, по бедру, град быстрых, безопасных, но болезненных ударов тупым концом глефа и древком. Сагар покачнулся, неуклюже и слишком широко замахнулся. Поздно. Лезвие Глефа упало на голову Виконта, и парировать этот удар или увернуться он катастрофически не успевал. Без защиты, получить тренировочной Глефой по голове, удовольствие еще то. Так ведь можно и убить, проломив череп. Тренировочное оружие все же остается оружием. В последний момент слегка меняю положение лезвия, и удар приходится плашмя, точно в лоб Сагара. Пока что не состоявшийся герой Аркнейского перевала валится, как подкошенный. Порожденный зачарованным лезвием болевой шок просто выбил из него сознание. Все, на этом дуэль можно считать законченной. Сагару понадобится часа два и помощь целителей, чтобы прийти в норму. А когда он начнется, здоровая шишка и головная боль ему обеспечены, достойная награда за глупость. Особого удовольствия не чувствую. Глупо это все. Обед пропустил и потраченного времени откровенно жаль. Я не мастер-наставник. За вразумление молодых Ариста мне не платит. Смотрю на Сагара, а он, вообще, дышит. Склоняюсь над поверженным Виконтом, проверяю, жив, пульс есть, дыхание есть. А вот насчет мозгов в его голове я не уверен. Никто ведь не оспаривает его родовитость, права на титул. Но что у него есть кроме титула, полученного за заслуги его без сомнения достойных предков? По факту, ничего, только глупый гонор. Да, я всего лишь сквайр, вчерашний простолюдин. Но этот титул мой по праву, я не выиграл его, не купил и даже не просил. Он, награда за выбранную мной, далеко не простую стезю рыцаря, и я горжусь этим, имею право. Он там живой, вторя моим мыслям, уточнил Константин. Оставив наблюдательную позицию у кустов шиповника, он склонился над поверженным сагаром. «Да что ему сделается, мозг не задет», — отозвался я, смерив секундантов виконта недовольным взглядом. «Что встали? Несите его в...» Закончить я не успел. С двух сторон послышался шум множества ног. На прогулку явились новые, нежданные гости. Явились грамотно, цепями сразу с двух сторон отрезая нам все пути отступления. Кто-то поднял по тревоге всех находившихся в казармах Академии латников и привел их в наше укромное местечко. «Валим!» — крикнул один из клевретов сагара, как-то позабыв о потерявшем сознании виконте. Дельное предложение запоздало. Место за бассейном было очень удобным для дуэлей, но крайне неудобным для бегства. Разве что через забор Академии махнуть. Что у нас по ту сторону? Поздно. Они уже тут. Латники действовали быстро, слаженно и умело, взяв нас в полукольцо и отрезав не только от выхода, но и от стены, прижав к колючим кустам. Прорываться, в курсе на третьем, с раскачанным резервом и каналами такой финт мог бы пройти. Не станут же стражи Академии стрелять в пажей, да и винтовок сейчас у них нет, только палаши покачиваются в ножнах на бедре. Но то курсе на третьем, да и смысл, пажей в Академии не так много, опознать беглецов не составит труда. Так что бегать, это только усугублять свой проступок и утяжелять наказание. Но соблазн велик, да, всем оставаться на своих местах. Услышав этот голос, я мысленно выругался, предвидя скорые неприятности. Все же, нужно было попытаться сбежать. Принесла же нелегкая именно мастера-наставника Агроракулата. Проклятие, хуже и быть не может. Будь это Раншил Талдакар или Дгойр, все закончилось бы выволочкой и усиленными дополнительными тренировками. Да я даже на предателя Амра согласен, он бы нас только пожурил, да отпустил. А от наставника Кулата, как и от преподаваемого им предмета, можно ожидать любой гадости. Предчувствия меня не обманули. Так, что у нас тут? Быстро оглядев место действия, и явно зная, что произошло на самом деле, наставник Кулат пришел к парадоксальным выводам. Понятно, виконта немедленно доставить в лазарет. Паш Вельк, бросьте оружие. Вы арестованы за нападение на родовитого и покушение на убийство. Какое нападение, какое убийство? Попытался возразить Константин. Виконт попросил пажа Вилька показать ему несколько приемов, но не рассчитал собственных сил и во время тренировочного поединка пропустил удар. Это всего лишь небольшое нарушение внутренних правил Академии. Он многозначительно посмотрел на секундантов сагара. Стоило им подтвердить его слова, и все могло закончиться, даже не начавшись. Но пажи второго курса решили отмолчаться, да и вообще сделали вид, что их тут нет. Да, свиту себе сагар подобрал, что надо. Подобное тянется к подобному, а мудаки сбиваются в стаи. Без поддержки со стороны, попытка Константина свести все к мелкому нарушению закончилась ничем. При всем моем уважении к вашей семье и роду, барон, Кулат коротко кивнул, обозначив поклон. Ваше свидетельство предвзято и не может быть принято во внимание. Все знают, что вы с пажом Вильком дружите. Вы ставите под сомнение слово барона семьи Дарл из рода Ранг, уточнил Константин с холодной учтивостью. Нет, что вы, отыграл назад мастер-наставник, но нам стоит выслушать виконта, а он пока что объяснений дать не в состоянии. Его слово против вашего. Думаю, дисциплинарный комитет разберется в данном вопросе. А может и суд, добавил Кулат, не удержавшись от легкой шпильки. Увести пажа Вилька. Протестовать я не стал, как и сопротивляться. Знал же, что не стоит лезть в разборки с родовитыми. Но все равно не утерпел. И кто из нас после этого дурак? Все животные равны, но некоторые несколько равнее прочих. Мир несправедлив. Но менять его, причиняя всем справедливость, я не собираюсь. Мне и так нужно совершить невозможное, спасти империю. Но стоит ли оно того? В былые годы я облазил Академию сверху донизу, но в карцере мне бывать не доводилось. Добротный каменный мешок, с единственным входом, перекрытым толстыми решетками с тонкой вязью рун магической печати на прутьях. Все убранство, узкий деревянный топчан с трещинами от зубов времени, да трехногий табурет. На кровати вполне приличные матрасы, подушка со свежим постельным бельем. В углу, за тонкой деревянной перегородкой дыра в полу, заботливо закрытая крышкой, чтобы запахи канализации не делали пребывание в этих серых стенах еще более серым. Единственный источник света, находившиеся в коридоре керосиновые лампы с зеркальными усилителями. Но одна из них висела прямо напротив входа в камеру, с противоположной стороны коридора, поэтому света хватало. Для чтения темновато, но и в полутьме тыкаться не приходится. Да, дела. Не снимая сапог, я завалился на топчан и некоторое время буравил взглядом потолок. Затем не выдержал, сел. Вернее, присел, ведь уже сижу. Серый цвет стен и пола только усиливал ощущение охватившей меня мрачности. Планы, надежды, мечты. Надо было так вляпаться. Ведь знал же, что не стоит ввязываться в дуэли с родовитыми придурками. Это не книжный роман, чтобы мериться длиной своего достоинства, кое аристы ошибочно считают защитой чести. Дуэли – всего лишь глупое развлечение для скучающих аристократов. В них нет романтики и благородства, нет в них и смысла. В этом вопросе я полностью согласен с железным маркграфом. Став регентом при выбранном, но слишком юном императоре, он первым делом продавил закон об ограничении дуэлей. Причем со временем эти ограничения так ужесточились, что дуэли стали практически невозможными. Умный был человек прадед Константина. Кажется, кто-то из его рыцарей погиб на дуэли. Одаренных и так не хватает, так некоторые, в основном молодые и горячие, всегда готовы пустить друг другу кровь по любому поводу, зачастую ничтожному. Сколько малых, а в прошлом и полноценных войн начиналось из-за таких вот детских ссор. Сколько родовитых гибло в бесконечной карусели кровной мести, ослабляя империю. Впрочем, все это теперь история, а я влип в историю. Нет, но надо было так встрять. Теперь только и остается сидеть, да скрипеть зубами от злости и бессилия. Теперь все зависит от показаний Сагара и его порядочности. А с последним у нынешнего виконта определенные проблемы. Да и ко мне он пылает отнюдь недружескими чувствами. А тут такая возможность отомстить. Слово виконта и двух его подручных против слова Константина. Что перевесит? Понятное дело, что в бред с нападением никто не поверит. Но не поверить – это одно, и совсем другое – не дать делу ход, когда речь идет о наследнике графа не самого слабого семейства в уважаемом роде Фольхов. Многие фольхи на стремительное засилье простаков в числе рыцарей смотрят весьма прохладно, им подавая старые добрые времена, когда рыцарем мог стать только аристо. А удел простаков – слуги, латники да сержанты. Из меня вполне могут сделать показательный пример, указав, где чье место в пищевой цепочке. Может, дисциплинарный совет Академии спустит все на тормозах, но есть вероятность и обратного. Немаленькая вероятность. Мастера-наставники – тоже люди. Зачем им ссориться с влиятельным родом Фольхов из-за какого-то пажа? Вот то-то и оно. Если обвинят в нападении на родовитого, то одними плетьми и позорным исключением, вернее, сначала меня исключат, лишив свежеприобретенного титула сквайра, а затем хорошенько так пройдутся плетью по спине, тут не обойдется. Можно и на каторгу на несколько лет загреметь, а тогда все планы под хвост. Может, кальвам всю эту империю? Я пытался, честно пытался, просто не успел толком начать. Империя – всего лишь страна, одна из многих человеческих стран этого мира. Уеду к островитянам и попробую устроиться там. В Великогартии в колониях всегда нужны одаренные, язык у нас один и тот же. Правда, островитяне все еще довольно религиозны, а я тот еще атеист. Но боги у нас один в один, не пропаду. Владычицу морей Великая война практически не коснется. Это для империи Эден война была великой, став сражением за существование людей на Суриносиле. Остальной мир ее практически не заметил. А если и заметил, то с любопытством наблюдал со стороны, прикидывая, какую выгоду с этого можно поиметь или кого поиметь с большей выгодой. Проблема такого выбора только в том, что к островитянам у меня отношение двоякое. С одной стороны, именно они взяли на себя основные хлопоты, связанные с эвакуацией граждан империи с материка, когда альвы начали свое победное шествие, а с другой, пока фольхи грызлись, пытаясь посадить на трон именно своего ставленника, превратив ставшую за 3 года привычной рутиной малую войну из игрушечного, больше похожего на турнир противостояния в кровавую бойню без всяких правил, островитяне отжимали заокеанские владения империи. Да, их было немного. Империя в свои лучшие годы не могла поспорить с Великогартией по мощи флота. Но они были. Да и с эвакуацией с материка не все так благостно. В первую очередь островитяне спасали одаренных детей, ученых и технологий. Но помимо, а зачастую вместо людей, островитяне вывезли и все ценности. Мануфактору мы, рунные кузницы, запасы камней и маны. Причем началось это задолго до того, как армии древолюбов смогли прорваться в коронные земли и на запад. Впрочем, когда эльвы прорвались, многое эвакуировать было уже поздно. С одной стороны, Может, оно и правильно вывозить все самые ценные, а львы все достижения человеческого прогресса безжалостно уничтожали, как и людей. Но червячок сомнений не отпускал меня тогда, не отпускает и теперь. Так что островитяне, вариант простой, но спорный. Впрочем, есть Асимрун. Хоть и возникнут определенные сложности с образом жизни и языком, княжество Тхивал тоже неплохой вариант, климат у них жарковат, зато до ближайших альвов нужно плыть почитай 10 дней, далекие тайши, экзотические обычаи, природа, говорят, очень красивая, правда, отвратительная кухня, да и чужаков на рассветном архипелаге не приветствуют, но стерпится, слюбится, и до альвов опять же, очень далеко, как и до империи, да что там до империи. Наш дружелюбный материк для тайши – это далекая земля за океаном, не пропаду, где заканчивается одна дорога, начинается другая, только и всего. Глава 15. Тюремные подвалы. До вечера меня никто не беспокоил, и это беспокоило меня больше всего. Самое ненавистное – ждать и не иметь возможности что-то сделать. Пробовал медитировать, да куда там, настрой не тот, вспышка гнева и злости на все на свете прошла, ей на смену пришла усталость и эмоциональная опустошенность, так всегда бывает, когда ты стараешься, жилы рвешь, но результат твоих стараний, чужими стараниями становится большой, дурно пахнущей кучей, сколько прошло времени, не знаю, в каменном мешке можно полагаться только на свое ощущение времени, да и то только первые несколько дней. Затем встроенные часы без внешних ориентиров идут в разнос, но ночь еще явно не наступила. Звук шагов, а затем и голоса сразу же привлекли мое внимание. Вторая камера справа, там где лампа горит, пояснил кто-то в коридоре, видимо следивший за карцером латник, временно ставший тюремщиком. Спустя какое-то время за решеткой, заслонив источник света, появилась знакомая фигура Сагара. Что приперся, зло огрызнулся я на главного виновника произошедшего, знаю, от его показаний многое зависит, но плевать, присмыкаться не собираюсь, поглумиться захотел, демоны с этим Аркнейским перевалом, от которого я всех, в том числе и самого Сагара хотел спасти, подвиги, которых пока что и нет, не отменяют наглости и подлости, что уже была, к моему удивлению, довольным от факта моего заключения виконт не выглядел. Все обстояло ровно наоборот, Сагар был угрюм, растерян и даже смущен, похоже, известия о моем аресте стали для него неожиданностью. Приятно осознавать, что в этой пустой голове все же сохранились остатки совести, а я-то думал она у виконта появится только после парочки целительных ударов по голове. Впрочем, именно по голове я ему разок и съездил, свежая повязка тому доказательство. Может причина в этом? Нет, я это... Сагар замялся. Это так не походило на всегда высокомерного и самоуверенного виконта, что мне захотелось потереть глаза. Извиниться хочу. Глупо все получилось с твоим арестом. Ты честно победил. А тут этот урод алхимический объявился. Хоть в чем-то я с тобой согласен, мрачно хмыкнул я. Агрор Кулат явно не пользовался популярностью даже у ареста первой группы. Оно и не удивительно. Чужие задницы лизать, это тоже своего рода тонкое искусство. Чуток переборщивший все труды на смарку, но Кулат этого совершенно не понимает.